И современники. Борис Акунин. Штиль в стакане воды. Как-то весьма начитанная и живо интересующаяся литературными новинками моя знакомая со стыдом и даже со страхом призналась мне, что ей нравится проза Акунина. Больше того, она с нетерпением ждет выхода каждой его новой книги. «Что же вас смущает?» — спросил я. «Ну как же», — воскликнула она, — «ведь это несерьезный писатель». История до смешного, а для некоторых серьезных писателей и до обидного проста. Известный филолог, переводчик, прекрасный редактор Григорий Чхартишвили однажды понял, что может писать не только не хуже, но и гораздо лучше подавляющего большинства авторов так называемых массовых романов. Весь фокус Акунина Чхартишвили заключается в том, что он соединил две вещи, которые так называемым массовикам казались несоединяемыми. Он предложил серьезный литературный труд, ориентированный на массовый успех. Там, где стаи полуграмотных литературных волков беззастенчиво резали блеющее читательское стадо, появился цивильно одетый господин с ножницами и стал деликатно этих овец стричь. Впрочем, этот образ в отношении Акунина не совсем справедлив. Акунин, несомненно, любит своего читателя и, что самое главное, знает его. Вот почему вокруг него тотчас собралась благодарная читательская аудитория, которая непрерывно пополняется. Я сам ради эксперимента подкидывал акунинские книжки некоторым знакомым из нелитературной, но все же интересующейся литературой среды, никак не рекомендуя их, но только советуя на пробу почитать. И я ручаюсь, что большинство из них становились акунинскими живыми соучастниками этого писательско-читательского проекта, отнюдь не по принуждению и вовсе не зомбированная какой-то там рекламой. Феномен интереса к Акунину сродни случайному вагонному знакомству. Бывают интересные собеседники, с которыми и говорить легко, и дорога не в тягость, а бывают надутые индюки и бесцеремонные нахалы. Полонский сравнивал русского писателя с волной, а океан — Россия, и утверждал, что если океан волнуется, то и писатель не может быть не возмущен. Акунина эта формула как будто нисколько не касается. «Какой океан? Какая волна?» — недоуменно спрашивает он. «Полный штиль, и даже не на море, а в стакане воды, услужливо, протянутом жаждущему, развлекательной, но все же достаточно интеллигентной прозы читателю, просто как мычание». Но во всякой простоте есть своя сложность. Когда из уст профессиональных критиков я слышу полупочтительные, полупрезрительные отзывы об Акунине, которые сводятся к казуистической формуле, как массовый писатель — это хороший писатель, как серьезный писатель — это совсем не писатель, мне становится неловко за коллег. Борис Акунин никоим образом не вписывается в очень старую, в России с 17-18 века традицию литературного ширпотреба. Дело в том, что так называемое чтиво, куртуазные, детективные, приключенческие романы и прочее по определению должно избегать индивидуальной авторской морали, а тем более идеологии, и в то же время покоиться на незыблемой общепризнанной морали и идеологии. Если выбросить из преступления и наказания индивидуальные особенности писателя Достоевского – получится весьма приличный бульварный роман о том, как студент из корысти убил старуху с ее племянницей, потом испугался, раскаялся, сдался полиции, женился на проститутке и пошел честно отбывать каторгу. Это равно относится и к Федору Эмину, и к Булгарину, и к Чарской, и к авторам милицейского романа 50-х-60-х годов XX века. Везде, если не откровенная государственная идеология, то, во всяком случае, общепринятая моральная подкладка. А как без этого? За литературой цензор следил. Но главное, развлекательное чтение не должно задевать сознание какими-либо индивидуальными претензиями автора на мораль и идеологию. Внимание должно быть сосредоточено на сюжете и внешней интриге. Вот почему насквозь идеологический советский детектив – сейчас читается и смотрится на экране так же привлекательно, как читался и смотрелся почти полвека назад. Какое нам дело до того, что следователь Знаменский из сериала «Следствие ведут знатоки-коммунист»? Ну да, он насквозь положительный государственный человек, от проницательного взора которого уходит в пятки черная преступная душа. Это понятно с самого начала. И, понимая это, можно об этом не думать, а следить за детективной интригой. Другое дело, что современный массолит по большей части антиморален, но это не вина его авторов, которые напрочь лишены какой бы то ни было индивидуальной морали. Это проблема состояния общества. Из многочисленных интервьюеров Акунина, он словоохотлив и раздает интервью едва ли не чаще, чем автографы, кажется, только Ольга Богданова сообразила, что не надо верить Григорию Чхартишвили на слово, когда он утверждает, что из-за досуговой литературы кипятиться и нервничать не стоит, со смирением относя себя именно к досуговой литературе. Во всех интервью он с подозрительной настойчивостью твердит, что просто погулять вышел, решительно отказываясь от претензий на серьезное прочтение, и тем самым вольно или невольно подыгрывает критикам и писателям из своего круга, точнее сказать, круга бывшего Чхартишвили, япониста, переводчика и автора совсем не игровой книги «Писатели самоубийства», изданной, между прочим, в издательстве НЛО, которая выпускает и современную элитарную прозу. Но, конечно, не Акунина, который весь из себя так называемый массовый. Во всем этом только наивный не заподозрит подвоха, и это-то и заставило меня прочитать Акунина совсем не так, как он сам советует это делать. Что же обнаружилось? В мою задачу не входит распутывать узел достаточно важных этических, психологических, культурных, политических и национальных проблем, которые Акунин затрагивает как будто бы походя, как будто бы играючи, как будто бы только для того, чтобы придать внешней интриге блеск вящей серьезности, поддразнить образованного читателя не только развитием сюжета, но и тонким интеллектуальным ароматом. Обращу внимание лишь на то, что явно бросается в глаза. Только знаток и переводчик японского писателя Юкио Мисимы мог создать Эраста Фандорина, который на протяжении серии романов от Азазеля и до коронации озабочен в сущности одним – блестяще сыграть отведенную ему роль в бездарно устроенном мире. Все говорят, что жизнь – сцена, но для большинства людей это не становится навязчивой идеей, а если и становится, то не в таком раннем возрасте, как у меня. Когда кончилось мое детство, я уже был твердо убежден в непреложности этой истины и намеревался сыграть отведенную мне роль, ни за что не обнаруживая своей настоящей сути. Это ключевое, по утверждению самого Григория Чхартишвили, заявление Юкио Мисимы, писателя и самурая, закончившего свою игру настоящим харакири, охотно повторил бы и Эраст Фандорин, если бы его создатель в этом случае не наложил бы печать на его уста. С момента гибели невесты Фандорина в конце «Азазеля» наивное детство молодого сыщика заканчивается – он понимает, что мир устроен по принципу театральной игры, причем с бездарными актерами, играющими не менее бездарные роли. И Фандорин начинает играть свою роль, обыгрывая разнообразных злодеев мужского и женского пола, а также сильных мира сего, включая и царскую семью, в коронации. По замыслу автора он делает это с блеском, но без особенной радости. От книги к книге образ Фандорина – в первом романе, привлекательного своей наивностью, молодым честолюбием, становится все суше, суше и неприятнее. В коронации это окончательно пустой человек, своего рода маньяк собственной роли. На карту поставлена честь императорской фамилии и значит судьба России. Другое дело, что вся эта ситуация шита белыми романными нитками. Но Фандорина это нисколько не интересует. В царской семье, куда ни плюнь, везде трусы, пройдохи и педерасты. Конец не только Романовых, но и всей России очевиден для Эраста Прекрасного, и если он взялся за дело о похищении сиятельного отпрыска, то совсем не потому, что хочет спасти чужую игру, а потому что доигрывает свою. В минуты отдохновения он, внимание, уединяется с японцем-слугой и занимается боевыми упражнениями. Тут шило откровенно торчит из мешка и вряд ли без ведома самого автора. Скажу прямо, мне лично Фандорин неприятен. Я не верю в его блеск. Это маниакальный самовлюбленный тип, презирающий землю, своего случайного и временного. Да-да, возникает именно такое чувство пребывания. Все события, в этой земле происходящие, хотя и придуманы автором, однако же являются кривым отражением ее реальной истории. И все эти события служат отвратительным, но и выгодным фоном для блестящей игры Фондорина. И, конечно, разнообразные бездари из полицейского ведомства, принимающие участие в этой дурной игре с бомбистами, террористами, шантажистами и прочей, к слову сказать, весьма талантливой сволочью, обязаны быть благодарны нашему русскому самураю. Выручил отец родной, спас из безвыходного положения. Что бы мы без тебя делали? Но разве не таков же Шерлок Холмс в оппозиции к глуповатому Лестрейду? К Лестрейду, да, но не к Британии. Холмс — часть Британии и, простите за банальность, мозг нации. А Фондорин — выморочный тип, ниоткуда взявшийся из какой-то неведомой книжной Японии. Ну хорошо, а Пуаро, который бельгиец, а не француз, с чем связана некоторая пикантность в его поведении? Но Фондорин не бельгиец, не англичанин, не японец и не русский, даже и не русский европеец, что будто бы следует из его фамилии, восходящей к фон Дорну. Это именно некий абстрактный тип умного, честного, порядочного человека вообще, волей судьбы, родившегося в неумной, нечестной и непорядочной стране. Это человек, озабоченный своей проблемой, которая является проблемой его самоидентификации. Я понимаю, что именно такой герой, неважно, в серьезной или несерьезной литературе, приятен значительной части постсоветской интеллигенции. И это может быть главная находка Акунина Чхертишвили. Но справедливости ради надо сказать, что одного этого было бы недостаточно. Вопреки мнению критических профи и озабоченных проблемой своей духовности и эстетического самовыражения серьезных писателей, я ответственно заявляю, что Акунин необыкновенно литературно даровит, и что такие безделки, как его романы, являются результатом внушительного творческого труда. На выучку к Акунину надлежит отправить 90% наших серьезных романистов, чтобы они научились главному, что делает писателя писателем, а не продавцом абстрактной духовности. Умению строить сюжет и рождать персонажей, которые живут, дышат и говорят на страницах без аппаратов искусственного дыхания, которые видны и слышны не потому, что автор подробно рассказал нам, как они выглядят и как говорят, а потому, что они составлены из собственных слов и жестов. Вот что, несомненно, удается Акунину, вот в чем он сегодня едва ли не первый. Его романы о монашенке-сыщике Пелагее в этом отношении ничуть не хуже фондоринского цикла. Романы о Пелагее выгодно отличаются еще и тем, что в них главный персонаж – эдакий отец Браун в юбке никак не является альтер-эго автора, и, стало быть, литературная игра приобретает наиболее чистый характер. И я бы с радостью рекомендовала этот цикл для досугового прочтения, если бы не... И все-таки прав был Бахтин, утверждавший, что чисто занимательного романа быть не может, что всякий роман поневоле идеологичен. Идеологичен и пелагиевский цикл Акунина. В первом романе «Пелагея и белый бульдог» это не так заметно. Во втором «Пелагея и черный монах» идеологические уши торчат настолько нахально, что хочется их отрезать. В одном из интервью автор признался, что идея черного монаха навеяна туристической поездкой на Соловки. «Я бывал на Соловках и могу оценить, во что превратились Соловки под пером Акунина». Правда, он, как всегда, схитрил и старательно размешал в стакане своей творческой фантазии «Белое море» и «Озеро Светлояр», так что топонимика стала вроде бы блуждающей, некая русская религиозная святыня вообще. Даже не соловецкий топос, все равно слишком узнаваемый, а соловецкий миф выдает Акунина с головой. Но кто же не слышал баек о том, как до проклятых большевиков соловецкие монахи выращивали ананасы там, где положено расти только брусники и морошки, как они купались в лучах электрического освещения и прочее. Надо самому побывать на архипелаге, чтобы понять, где кончается миф и начинается строгая правда, слишком строгая для материковых жителей. Чтобы увидеть все величие и весь ужас Соловков, где добровольно могут жить только люди особой породы, Впрочем, не в том беда, что Акунин перевел объемную реальность в плоскость своей фантазии, соорудив утопию, которая оборачивается антиутопией. В романе на архипелаге процветает монастырский капитализм на почве тоталитарного режима. В конце концов, это его дело, сочинителя и фантазера, который не раз публично слагал с себя ответственность за случайное совпадение правды и вымысла. Беда в другом. Изящный детективный роман, сам того не желая, превратился в пасквиль на то, что для многих свято. У безответственной фантазии должны быть ограничители там, где реальность вопиет об ответственности. Акунин считает обязательным обозначить водораздел серьезной литературой. «Я вашего не трогаю, вы не трогайте моего». Но при этом не удосужился снизойти до понимания еще не остывших религиозных проблем, трогать которые его, в общем-то, никто не просил. Допустить, что он делает это по наивности, я не могу, не тот это писатель. Остается одно, проблемы эти очень сильно его занимают, так сильно, что ради них он готов поступиться чистотой своего вымысла. Возможно, кому-то покажутся забавными глупости и пошлости, которыми Акунин наводнил свою соловецкую антиутопию. Ресторан «Валтасаров пир», парикмахерская «Далила», сувенирная лавка «Дары волхвов», банковская контора «Лепта-вдовицы», котлетная «Упитанный телец», гостиница «Непорочное зачатие». И как это он не додумался до закусочной под вывеской «Евхаристия»? Отец Митрофаний, епископ, рассуждает о религии как какой-нибудь поп-растрига, но это ни чуточки не смущает его духовных чад. Настоятель монастыря ведет себя как Брынцалов, которого скрестили с Зюгановым. От всего этого разит самой дешевой карикатурой и провокацией. Что-то не выходит у Бориса Акунина с игрой в чистый вымысел и приятного во всех отношениях автора для приятного во всех отношениях читателя. Не получается абсолютный штиль даже в стакане воды. Волнуется водичка. Гримаса современности и неостывшего прошлого обезображивает невозмутимое лицо господина-сочинителя. И наоборот, ослабляются лицевые мускулы безукоризненного Эраста Фондорина. Отваливаются его наклеенные бачки, и под ними обнаруживается скуластый шпион-японец из штабс-капитана Рыбникова, Куприна.